Глава третья. Выхожу из дома через полчаса, когда отец уходит в свой кабинет. Мама провожает меня до двери, крепко обнимает, просит не задерживаться. «Будь осторожна», — шепчет. «И возвращайся до полуночи. Отец не должен узнать». Киваю и выскальзываю за порог. На улице уже темно, фонари едва освещают дорогу. Иду быстро, почти бегу к углу дома, где должен ждать Джамиль. Его машина стоит там, где обычно. Я открываю дверь и падаю на сиденье, тяжело дыша. «Марьям!» Он тут же обнимает меня. «Что случилось? Ты не отвечала на звонки, я с ума сходил!» «Но все равно ждал». С улыбкой говорю и придвигаюсь к нему. «Конечно, ждал!» В его голосе проскальзывают самодовольные нотки. «Ты же знаешь, насколько важна мне!» «Джамиль!» Прижимаюсь к нему, вдыхаю знакомый запах его одеколона. «Поедем к тебе?» «Так сразу?» «Да», — говорю с придыханием. «Веду себя так, как мне не свойственно. Знаю это, но я должна лишить Арслана возможности стать моим первым мужчиной». «Я с ребятами договорился. Мы к ним сначала. В клуб, ладно?» «Мне только до полуночи можно», — говорю ему. «Потом нужно вернуться домой». «Я тебя отвезу. Мы на полчаса всего, и потом ко мне». «Я соглашаюсь, хотя и не хочу. Клубы мне никогда интересны не были, да и друзья Джамиля мне не очень нравятся. Мы с ними не ладим. Они постоянно подбивают его на сомнительные авантюры». В клуб приезжаем через 10 минут. Джамиль берет меня за руку, переплетает наши пальцы и уверенно ведет меня внутрь. Там я сжимаюсь от чересчур громкого звука, шокированно щурюсь от освещения и жмусь к сильной спине Джама, потому что боюсь, что меня тут просто растопчут толпой. Здесь очень много народу. Все толпятся, кричат, пьют явно не минералку с соком, потому что вокруг все напрочь пропахло алкоголем и сигаретами. Кажется, тут можно покурить наргеле. Джамиль находит своих друзей за столиком в углу. Они приветствуют его громкими возгласами, хлопают по плечу. На меня бросают короткие взгляды, кто-то усмехается, другие закатывают глаза. Один из них, Тимур, кажется, усмехается. «О, Джам привел свою принцесску! Наконец-то познакомимся нормально!» Сажусь рядом с Джамилем, стараясь не показывать дискомфорт. Музыка гремит так, что голова раскалывается. Вокруг столько людей, что становится душно. «Что будешь?» — кричит мне в ухо Джамиль. «Сок!» Отвечаю. Он смеется, обнимает за плечи. «Расслабься немного. Вот, попробуй». Протягивает мне бокал с чем-то розовым. «Там алкоголь?» «Совсем чуть-чуть. Даже не почувствуешь». Качаю головой. Джамиль пожимает плечами и залпом выпивает предложенный мне коктейль. Морщится. «Что-нибудь не бабское есть?» спрашивает. Его друзья раздражаются хохотом, протягивают ему бокал с пивом. Я сижу молча, чувствуя себя не в своей тарелке. Время тянется мучительно медленно. Джамиль увлекся разговором с друзьями, почти забыв обо мне. Я смотрю на часы. Уже половина одиннадцатого. Когда мы уже уйдем отсюда? «Джам!» — дергаю его за рукав. «Нам пора». «Еще рано, детка!» — отмахивается он. «Посиди, послушай». Я снова откидываюсь на спинку дивана. Вдруг один из парней, кажется, его зовут Ренат, придвигается ближе. «Что такая грустная?» — спрашивает. Морщусь, потому что от него разит алкоголем. «Джамиль тебя не развлекает?» «Не грустная. Отстраняюсь, насколько позволяет возможность». «Да ладно, пошли потанцуем». Он хватает меня за руку и пытается потянуть за собой. «Нет, спасибо». Вырываю руку. «Да брось, один танец!» Он становится настойчивее, наваливается на меня. «Я сказала нет!» Уже громче говорю, пытаясь оттолкнуть его. Джамиль, наконец, замечает происходящее. «Эй, Ренат, отвали!» Говорит он, но как-то вяло, будто это не так важно. Ренат смеется, но отстает. Я вскакиваю, хватаю сумку. «Я ухожу, с меня хватит!» Я не так себе сегодняшний вечер представляла. Совсем не так. Я же завтра... Уже все, буду замужем за другим. Буду ему поклоняться. У нас сегодня последний день вместе, а он так бездарно тратит его на друзей». «Да успокойся ты». Джам встает, слегка качается. Выпил явно больше, чем я думала. «Посиди еще немного». «Нет», — решительно говорю. «Я сказала, что времени у меня много нет». Он смотрит на меня, затем на друзей, которые ухмыляются, явно замершие в ожидании. Что же он мне скажет? «Ты чего, малая? Из-за Рената обиделась? Он просто пошутил». «Джамиль». «Ладно, ладно». Он достает телефон. «Давай так. Я тебе такси вызову, ты поедешь домой, а я тут еще посижу с пацанами. Потом созвонимся, да?» Смотрю на него ошарашенно. Он правда останется здесь? После того, что я ему предложила? Ты серьезно? «Не устраивай сцен», — хорохорится перед друзьями. Они все навострили уши, слушают. «Я же не виноват, что тебе тут не нравится. Съездишь домой, успокоишься. Мы с ребятами договаривались все же». Не дослушиваю. Разворачиваюсь и иду к выходу. Пусть вызывает свое такси и сам им пользуется. Я сама доберусь. Протискиваюсь сквозь толпу танцующих людей. Кто-то задевает меня, расплескивая напиток на мою блузку. Я вскрикиваю, но никто не обращает внимания. Сворачиваю к туалетам, захожу внутрь и протираю оставленное пятно салфетками, вымываю руки и смотрю на себя в зеркало. Я ехала сюда с надеждой, что любимый человек сделает меня своей, но ему куда интересны друзья. Выхожу из туалета раздраженной, но почти сразу сталкиваюсь с Джамилем. Он стоит, привалившись к стене, и, кажется, ждет меня. «Малыш», — подходит. «Прости, я... Там ребята смотрели, и я не мог иначе, понимаешь? Извини. Поедем, как и договаривались». Он крепко меня обнимает и, обхватив рукой за подбородок, приближает мое лицо к своему. Я зажмуриваю глаза и жду этого первого поцелуя, но его не происходит. И тепла, которое дарило мне тело Джамиля, больше не чувствую. Распахиваю веки и вижу перед собой огромную фигуру Арслана Батыева. Он оттащил Джамиля и смотрит на меня. «Что я там говорила про взгляд? Он не просто страшный. Он такой, словно на тебя смотрит сама преисподняя».